Глава 10. Кажется, играть на гитаре было плохой идеей. Девушка виновато заулыбалась и вскочила на ноги. «Но не переживай, я разберусь. Но на всякий случай, ты у нас худой, полезай...» Она завертела головой, осматривая комнату. «Туда!» Нина открыла одну из дверок шкафа стенки, а там ничего-то и не было, так что уместился я без проблем. Помогла худоба. Далее я весь превратился в слух. Слышу, как девушка пошла к двери, в которую стучат, и открыла ее. «Я требую впустить себя, чтобы осма...» Раздался мужской голос, но был перебит. «Если ты не отпустишь оружие, я отберу его у тебя и засуну в твой черный ход. А потом род, которому ты служишь, получит от моего менеджера таких смачных звездюлей, что тебе потом свои же и закопают. Я ясно выражаюсь?» Чувствую излучение. Кажется, Нина использует свой дар. «Да, простите, но мне нужно...» «Что тебе нужно? Мешать мне репетировать? Ты хоть знаешь, кто я?» «У меня приказ. Мы ищем беглого преступника». «Да? И как он выглядит?» «Высокий, худой, рыжий». «И это все приметы? Серьезно? Во что хоть одет был?» Не скрывая своего раздражения, поинтересовалась девушка. «В серый комбинезон». «Комбинезон? Ваш преступник что, из серых?» — спросила та, и повисла пауза. «Совершенно точно не серый», — как-то неуверенно ответил, очевидно, не самый умный человек. «Не серый так не серый, ведь иначе сюда бы уже ехала полиция. Я права?» Мужчина что-то попытался ответить, но вновь был перебит. «Во всяком случае, никого такого я не видела. В дверь мою стучался кто-то, но кто не знаю. Я не открыла, принимала ванную. На этом все!» «Мне приказано осмотреть эту квартиру», — не сдавался боец. «И что? Ты думаешь, я впущу к себе домой какого-то мужика с автоматом? Я лучше полицию вызову». Голос Нины был серьезен и излучал энергию. «Мой господин разозлится». «Да? И кто твой господин?» «Этого я не могу сказать». «Кто твой господин?» Повысила она голос, ударив мощной волной энергии. Я даже отсюда почувствовал, как мужчину отбросило, и он упал на пол. Да и слышно было. «Граф Кожевников Максим Тимофеевич!» — выкрикнул тот с паникой в голосе. «Значит, вот на кого мне писать жалобу губернатору области, который, подмечу, и пригласил меня выступить в городе перед началом моего турне по фронтиру. Спасибо-ки. А теперь ждите лучи добра и счастья от правителя этих земель». С этими словами она с силой захлопнула дверь и направилась ко мне. Но что-то ее излучение странно мигает. «Мрах!» Выскакиваю из шкафа и бегу к Нине. Едва успеваю поймать ее, прежде чем та рухнет на пол и привлечет внимание солдата. Она оказалась в моих объятиях и выглядела немного бледной. А еще девушка на удивление легкая. Или это я стал сильнее? Неважно. Отношу Нину в спальню и аккуратно кладу на кровать. «Ларри, сможешь ее просканировать?» «Да. Подождите немного. Нина. Нана. Тип. Человек-мутант. Состояние. Истощение ядра. Энергоядро. 1,7 ли в час. Энергоемкость. 0 из 37. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены увеличенные легкие, изменена кровеносная система. Предположительно, мутант в первом поколении». «Понятно. Ей стало плохо из-за резкого истощения. Странно. Я такого не испытываю, когда энергии не остается. Лишь иногда ощущаю небольшую слабость и боль в голове. Хотя здесь же написано «истощение ядра». У меня же нет ядра. Ладно, попробую сделать вот что. Кладу ладонь ей на лоб и начинаю вливать энергию. Будто заряжаю устройство, но более деликатно». «Фиксирую улучшение состояния девушки», — обрадовал Ларри. «Отлично. Правда, пришлось аж две Эли потратить. И жаль, что Хами не взял. Сейчас от Нины совсем нет излучения Эли. Хотя, когда я пришел, его и не было. Возможно ли, что она и до этого была частично истощена?» «Предполагаю, что так и есть. Также советую провести исследование ее тела». Нахмурившись, посмотрел на девушку, что лежала на кровати. Ее дыхание выровнялось, и цвет кожи приходил в норму. «Нет, я не предполагаю вам раздеть ее. И это я еще извращенец? Ха! Просто держите ладонь на ее голове. Этого хватит». Прокомментировал бы я, но промолчу. Лучше все вычислительные мощности сосредоточить на анализе. Так и сидел несколько часов. Энергетический фон здесь был существенно выше, чем у реки. Так что я получаю аж 0,4 ЭЛИ. Но главное — это данные. Перед моими глазами пролетали бесчисленные формулы, данные, а также я видел, как энергия протекает по телу Нины. Эли не только положительно влияет на организм, но и усиливает тело, делая его крепче, сильнее и быстрее. Впрочем, самое главное — это здесь. Взгляд мой упал на грудь девушки. Ларри подсказал, что третий размер. Но к чему мне эта информация? Я сейчас смотрел на сосредоточение энергии. В данный момент для меня Нина была полупрозрачной. Все ее тело покрывали вены и кровеносные сосуды. Они все ярче и ярче окрашивались золотым цветом. Ядро насыщало тело энергией. Основываясь на полученной информации, я могу сделать вывод, что когда Нина использовала дар, она вытянула из своего тела всю энергию. Это и стало той отдачей, из-за которой она потеряла сознание. Будто из двигателя выкачали топливо. Само ядро располагалось в сердце. Оно было чем-то вроде шарообразного нароста. Что интересно, у карася-мутанта ядро располагалось в районе позвоночника. Мне бы побольше исследований провести. «А я говорил, соблазните Василису, и она всегда будет у вас под боком, делясь энергией и любовью». Теперь идея Ларри, мне кажется, не такой плохой. Но в то же время легче сказать, чем сделать. «Доброе утро». Женский голос вывел меня из размышлений, и я отключил отображение дополненной реальности. Мир вновь стал нормальным, как и Нина. «Спасибо. Давно я так перенапрягалась. Психанула. А ты помог, да? Спасибо еще раз. Ой, что-то я опять начала трепаться, как бабка базарная. А еще...» Она закрыла рот ладошками и взглядом будто сказала «прости». А потом... «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Начала-то паниковать. «Что?» — недоумевал я. «Физическое состояние у нее в норме. Ничего болеть не должно». «Ну вот, теперь ты увидел мою темную сторону». Она вздохнула, а я вновь с недоумением посмотрел на нее. Девушка же немного приподнялась и указала рукой в сторону. А там... бардак! Вещи и нижнее белье были разбросаны по комнате. Про обувь молчу, она тут собрана в небольшой холмик. Сплошной хаос. «Да, бардак небольшой. Но что тут такого?» Вновь с непониманием посмотрел на Нину. «Ага, я же знаменитость. Узнай, кто о таком, моей репутации будет конец». Она простонала и рухнула на кровать, закрыв лицо руками. «Странные вы, земляне». Лишь сказав это, осознал, что ляпнул. А она услышала. «Земляне? А ты у нас откуда?» «Подземлянин?» — захихикала девушка. «Может быть». Пожал я плечами и улыбнулся. «Памяти же нет. Может, и я вообще в яме жил? А может, ты пришелец?» «Тут я окаменел. Все? Меня раскрыли?» «Нет, 9903, успокойся. Раскрыть меня не могли». «Может, и пришелец? Кто меня знает?» Вновь улыбнулся, а та звонко рассмеялась. «Ладно, пришелец, не знаю, как ты, а я смертельно голодна». Девушка вскочила с кровати и заозиралась с очень задумчивым видом. «Так, а где мой телефон?» Ее взгляд блуждал по горам одежды и обуви. «Надо позвонить?» «Еду заказать», — заулыбалась та, обернувшись ко мне. «Что? Я не умею готовить. А ты?» «Умею жарить речных карасей». «Пожалуй, откажусь». Девушка скривила лицо, что-то себе нафантазировав. «Лучше помоги найти телефон, иначе, чувствую, останемся мы голодные». «Вряд ли эти уроды ушли. И из дома не выйти. Даже в ресторан. Так что, как минимум, тебе стоит остаться у меня до утра». «Спасибо. Я обязан тебе. Но ты не боишься остаться одна с незнакомым мужчиной, тем более до утра?» «В других обстоятельствах я бы заперла тебя в ванной или туалете», — честно заявила она и мило улыбнулась. «Вот только пока я была без сознания, ты позаботился обо мне и не отходил ни на шаг. Для меня это многое значит». «Так что можешь считать, что теперь ты мой друг и заслужил доверие». Она вновь улыбнулась и начала рыскать в вещах, но вдруг остановилась. «Я заставила парня копошиться в женском белье и вещах. Я ужасно. Хотя...» Нина обернулась и с подозрением уставилась на меня. «Тебе, я погляжу, совсем плевать, да?» Она схватила трусики, лежащие на полу, и, подняв, слегка растянула, показывая мне. «Совсем не возбуждает?» «Как нет? Они же красивые, кружевные. А где надо, прозрачные, но самое интересное скрывают. А еще они стоят 40 тысяч». Посмотрел я на этот кусок ткани. В деньгах это почти 0,5 килограмма серебра. «Как? Как кусок ткани может стоить дороже металлов?» «Ничего не понимаю». «Ясно. Фетиша на нижнее белье у тебя нет», — подытожила она и вновь осмотрела весь этот хаос. «Так что, думаю, не будет зазорно попросить тебя помочь прибраться». Она бросила мне трусы, а я их поймал и аккуратно сложил их. Положил на кровать, а затем еще и еще. Странная она девушка, но приятная и яркая. Нина показала, как и куда складывать белье, обувь, вещи и прочее. Правда, многое требовалось разгладить, прежде чем отправлять в шкаф. Так что я еще и гладить научился. Другую часть — в стирку. Для этого есть стиральная машина. Постепенно спальня приводилась в порядок. Но вдруг я нашел под кроватью какую-то коробку. Раскрыл ее, а там... «А! Закрой! Закрой! Закрой!» Запаниковала та и прыгнула на кровать, после чего отобрала коробку, закрыла и умчалась с ней куда-то. «Ничего не понимаю. Земля не странная». Я спокойно продолжил заниматься уборкой и нашел телефон. Он был в джинсах, валяющихся на полу. В кармане. «Ты это, не говори никому, пожалуйста». Ко мне подлетела Нина, вся сгорающая от стыда. «Я одинокая. С парнями мне встречаться нельзя. Это вредно для карьеры, так что приходится пользоваться подручными средствами». «Ты о чем?» Склонил я голову на бок, уставившись на нее. «А? О том, что в коробке было». Я вновь посмотрел на нее. Она на меня. «Не знаешь, для чего это?» спросила девушка. «Не знаю. И, судя по всему, мне лучше не знать». Пожав плечами, вручил девушке телефон и продолжил уборку. Она же немного постояла, хлопая глазками, и расхохоталась. «Капец ты странный!» «Кто бы говорил?» Кинул на нее взгляд и, покачав головой, вернулся к вещам на полу. Нина же еще громче рассмеялась, после чего с разбега запрыгнула на кровать и принялась пальцем тыкать в телефон. «Что будешь есть? Посытнее, да?» «Думаю, что если ты закажешь еду на двоих, люди Кожевникова поймут, что у тебя есть гость», — озвучил я очевидную, но не для Нины, мысль. «Хм, тогда как тебе идея заказать пиццу?» «Жирненько, сытно и непонятно, на сколько человек». Она кинула на меня вопросительный взгляд, на что я кивнул ей. «Что такое пицца, я знаю. По телевизору видел. Ее еще очень любят зеленые мутанты-черепашки, что панцирь носят как рубашки». Нина почти полчаса выбирала пиццу, а еще молочный коктейль для себя. Хотела два, но я напомнил про конспирацию. А пока она лежала, я навел порядок в комнате. Аж на душе стало хорошо. Люблю чистоту и порядок. «Ложись, отдохни». Похлопав по кровати, предложила девушка. И я не стал отказываться, а та сразу повернулась на бок и... началось. Даже Ларри попросил разрешить ему отключиться и сосредоточиться, к примеру, на осмотре орбиты. Она говорила, потом говорила и вновь говорила. Много, быстро, а мысли порой метались от темы к теме. Не зря по телевизору говорили, что болтун — это находка для шпиона. Я узнал про систему образования царства, структуру семьи, договора и контракты, гастроли и путешествия, города и другие страны. Даже немного истории. А пока она говорила, привезли пиццу. Весьма вкусную, кстати. И нам даже хватило, чтобы наесться. Но вдруг наступила ночь. «Все, челюсть болит, а еще язык прикусила. Трижды». Нина тяжело дышала, но выглядела удовлетворенной. «Теперь ты обязан на мне жениться». От такого заявления я несколько удивился. Даже приподнялся с кровати. А та рассмеялась. «Я 3 года не могла ни с кем нормально поговорить по душам и поделиться переживаниями. А твои ушки бесценны. Я испытала настоящий оральный оргазм. Захихикала она. И, уткнувшись в меня ногой, начала выдавливать с кровати. «Иди мыться, а я полотенце тебе поищу. Постелю тебе в зале на диване, хорошо? Ой, подожди!» Нина начала напевать песенку, но я сразу понял, что она занимается сканированием. «Сидят еще черти. Ой, я же не позвонила менеджеру. Да и в попас надо бы». «Не стоит в попас. И про меня не говори». Встав с кровати, с серьезным лицом посмотрел на Нину. «Меня и в попазе пытались убить». «Поняла». Я направился в ванную и... «Почему она такая большая? Тут есть душевая кабинка и здоровенная джакузи. В фильме такое видел. Там можно пузырьки сделать». Конечно же, я залез в джакузи. И какая же это прелесть. Струи воды приятно массируют тело. А еще можно убавить или прибавить мощности. Хорошо. «Тук-тук, можно? Я полотенце принесла». Нина постучала в дверь и, приоткрыв, заглянула. Я же лежал в джакузи, к ней спиной. «Спасибо». «О, джакузи. А я ей так и не воспользовалась ни разу. А пузырьки в воде, надеюсь, из-за джакузи?» Захихикала она. «Конечно, из-за джакузи. Из-за чего еще может быть?» И тут Ларри меня просветил. «Боюсь, я не настолько гигант, чтобы производить столько пузырей так долго». «Ну да, до пумбы тебе далеко. Ты скорее Тимон, такой же худой и высокий». Продолжала она хихикать. «А водичка выглядит такой заманчивой, и ты так долго купаешься. Не против, если присоединюсь?» Ответить мне не дали, так как тут же в джакузи опустилась длинная ножка, за ней вторая. И Нана стояла прямо передо мной, в чем мать родила. Фигура девушки была подтянутой, так как она очень много времени проводит в фитнес-клубе, занимается гимнастикой и даже йогой. Оттого тело не имело и грамма лишнего жира, ну, не считая пиццу. Ноги девушки необычайно длинны и красивы. Грудь третьего размера задорно торчала, а узенькую талию, казалось, можно обхватить ладошкой. И тут она заметила непроизвольную реакцию мужчины на очень красивую женщину. Ее глаза расширились от ужаса, а миг спустя она резко опустилась в воду и, прижав к себе коленки, прикрылась. «Так ты натурал?» — выкрикнула она, озадачив меня. «Но ты же такой аккуратный, а еще слушал меня внимательно и даже разговаривал и уточнял». Ее слова еще больше удивили меня, а Ларри подсказал, что помимо натуралов есть ненатуралы. И я еще больше удивился. «Да что с землянами не так?» «Да, я натурал, а слушал, потому что мне было интересно, и, пожалуй, я пойду». Поднявшись, отчего Нине пришлось немного откинуться назад, чтобы я кое-чем не выколол ей глаз, как пошутил Ларри. Выбравшись из джакузи, принялся обтираться полотенцем, после чего взял одежду и вышел из ванной. «Странно. Я думал, ты будешь настаивать на том, чтобы я ее соблазнил». Мысленно обратился к ДИИ. «А толку? Она почти пустая. Да и мы ее уже проанализировали». «Логично». В зале уже был разложен диван. У Нины, оказывается, имелся запасной комплект постельного белья, подушка и одеяло. Вскоре я лег спать, а Нина лишь спустя полчаса покинула ванну. Да уж, утром нужно будет уходить. Но сперва, активировав сканирующий импульс, потратил большую часть энергии. Да, кожевниковы все еще караулят. Однако, зная их расположение, уверен, что смогу выбраться. А еще нужно осмотреть крышу. Возможно, я смогу перебраться на другой дом или в другой подъезд. Хорошо. Более-менее адекватный план есть. Пока буду спать, Ларри посчитает наиболее оптимальный маршрут побега. А также способ найти серебра по пути к точке эвакуации. Вот только уснуть было тяжело. Да и хоть и убрал это безобразие, но увиденное лишило меня покоя. Заставила задуматься о мужчинах и женщинах, а также отличии полов. На Нор люди были... сложно подобрать слова, но, думаю, можно сказать, скупы на эмоции и более логичные. Оттого и скучные, как тут же подметил Ларри. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть скучным. У нас война была, а не цирк. Так что следующие 2 часа безуспешных попыток уснуть я занимался анализом карауливших меня людей графа. Броня у бойцов была весьма хороша, но ей далеко до брони серых. Не заметил экзоскелета и мощных систем. поэтому прочность, очевидно, ниже. Но она также была герметична и почти не имела слабых мест, по крайней мере, спереди. А вот сзади уязвимости тьма. Если зайти со спины, можно повредить конечности, а если изловчиться, то и шею. Но вот их оружие... Я отвлекся от анализа, так как услышал шаги. Приподнявшись, обернулся и увидел Нину, которая, прикрываясь полотенцем, неуверенно шла ко мне. И вдруг полотенце упало на пол. «Завтра мы про это не вспомним, хорошо?» «Лишь сон. Это сладкий сон изголодавшейся одинокой девушки». Она подошла ближе, и мои руки сами потянулись к ней. Усадив девушку к себе на коленки, инстинктивно поцеловал. А дальше... Ларри выгрузил мне в мозг несколько файлов и отключился, чтобы не смущать. «Что-что мне нужно в нее засунуть?» «Земляне, вы нормальные?» Особняк графа Кожевникова. Кабинет патриарха. Некоторое время назад. Высокий и статный черноволосый мужчина ходил по кабинету, нарезая круги, и не мог остановить свою злость. «Да как? Как вы умудрились? Все же было идеально просчитано. Мы даже знали, куда примерно он пойдет. Но как? Как вы смогли упустить его?» Максим Тимофеевич кричал на крупного мужчину, главу службы безопасности рода. А тот стоял по стойке смирно и терпеливо слушал. «Это же такой позор! Мне уже 7 раз звонили различные люди, включая полицию и администрацию губернатора. Выясняли, что за беспредел мы творим средь бела дня. Я с огромным трудом отмазался!» Граф уставился на своего безопасника и простонал от раздражения. «Есть зацепки, где он может быть?» Он хорошо ориентируется в городе и был готов к тому, что придется убегать. И направлялся он к реке. Предположу, что он все же добрался до нее и скрылся. Сейчас мы проводим осмотр, а также следим за горками. Если заявится туда, пойдем на крайние меры. Спокойно и рассудительно ответил начальник СБ. «Хорошо, Степа. Не подведи, умоляю, не подведи! Иначе сперва тебя подвесят за яйца, а потом и всех нас. Этот меченый из Папаза уже отправил анализы ДНК для выяснения личности парня. Как могу, задержу их, но времени в обрез». «Я понимаю, господин, и в случае чего сам возьму в руки бомбу и ликвидирую цель». «Уж постарайся». Сердитый мужчина уставился на своего подчиненного и, махнув рукой, велел тому уходить. Квартира Нины. Утро. Проснулся я от того, что услышал игру на гитаре и пение. Встав с дивана, направился на звук и прибыл в спальню. Там Нина, сидя нагишом на кровати, будто погрузилась в транс. Молча сел на кровать и слушал ее чудесное пение. Все же не зря она известная певица. Нам бы такой голос и песни во флот. Возможно, куда меньше кораблей сошло бы с ума из-за потери ментальной стабильности. «Я тебя разбудила? Прости. Просто как проснулась, на меня нашло такое вдохновение, что не смогла удержаться». Нина, открыв глаза, виновато заулыбалась. «Мне очень понравилось». «Честно?» Девушка, казалось, засияла, словно лампочка, будто счастье переполняет ее. «Честно, обязательно найду в интернете все твои песни», — улыбнулся ей. И, кажется, она стала еще радостнее. «Пф, что там искать? Найди мою страничку в соцсетях, и там все есть». Я призадумался. Нужно будет узнать, что такое соцсети и странички. «И буду рада видеть тебя на своих концертах». Кивнул ей в ответ. Музыка меня заинтересовала. Если верить архивам, когда-то и у нашего народа она была. Нина разговорилась, но раздавшийся телефонный звонок заставил ее прекратить и кинуться к телефону. Звонил менеджер. Он скоро приедет, чтобы обсудить предстоящий концерт. Девушка впала в панику, и пришлось помогать ей убирать все следы пребывания мужчины в этой квартире. После чего я быстренько оделся в подготовленный мне наряд и собрался уходить. «Надеюсь, еще увидимся». Она чарующе улыбнулась и, обвив мою шею руками, сладко поцеловала в губы. «На удачу. Гордись. Сама Нана одарила тебя поцелуем». «Ночью были не только поцелуи», — хмыкнул я. «Ты о чем? Ночью мы оба спали. В разных кроватях». Она продолжила мило улыбаться. Но взглядом говорила: «Кому-нибудь расскажешь — убью». «Точно, это же был сон, — кивнул ей. «Умирать мне не хотелось». «Да, сладкий сон. И кто бы мог подумать, что мне во сне придется прижимать к лицу подушку, чтобы соседи не услышали?» Она зарумянилась и стала еще очаровательнее. «А то, что было ночью...» «Нерациональное использование огромного количества сил, калорий и времени». «Но до чего же сильно хочется повторить?» «Тебе тоже удачи, особенно на концерте». Мы пожали руки, и я ушел. Наблюдатели еще оставались, но их всего двое, и я знаю, где они, так что легко спрячусь. Что, собственно, и сделал. Оказавшись на улице, натянул шляпку на голову и смешался с толпой. Да, на мне была одежда Нины, но мужская. Не знаю, зачем и для чего, но у нее есть мужской образ. А я как раз достаточно худой, чтобы влезть в эти тряпки. Так что черный пиджак, брюки, которые не так сильно обтягивают мою... промолчу что, ну и шляпка от солнца. Плюс сумка, в которой сложена моя форма. Пройдя несколько районов и не почувствовав слежки, зашел в торговый центр «Радуга». Там я нашел сувенирную лавку. Изделия из металла и прочее. Мне Нина подсказала это место. «Могу я вам помочь, молодой человек?» Опешила женщина-продавец. Это была женщина средних лет, немного полноватая. Магазин небольшой, тут едва уместятся 4 покупателя. Но если бы не продавщица, уместилось бы в 1,5 или даже 2 раза больше. «Ищу сувениры из серебра. Сию секунду». Та закрутилась юлой. И вскоре мне продемонстрировали 15 предметов. Чаши, статуэтки, самурайский меч, миниатюрные, правда, и всякие монетки. Вот монеток я и набрал. «Это подделка», — заявил я и строго посмотрел на продавщицу. А так как налетела на меня с обвинениями, мол, я обманщик, клевещу на нее и покупателей распугиваю, пришлось покинуть данное заведение. А та выскочила из магазина и продолжила меня грязью поливать, привлекая внимание. Правда, в итоге больше внимания привлекла к себе. Над ней многие посмеивались, а про меня моментально забыли. Мне критически нужен модуль определения эмоций. Тогда я бы, вероятно, просто не связался бы с этой сумасшедшей. Сразу бы понял, что меня хотят обмануть, и ушел. Пришлось обойти весь торговый центр в поисках серебра. Благо, недалеко был еще один. И там я забрел в отдел с посудой. Кто бы мог подумать, что там я найду серебро. Причем весьма дешевое и в виде подстаканников. Серебро было настоящим. И пусть не высшей пробы, но мне особо без разницы. Купил серебра примерно на 400 грамм. И потратил куда меньше денег, чем планировал. Жаль, что в интернете не было информации об этом магазине и его товарах. Ну ладно. Следом я прошелся по остальным магазинам и закупился всякой всячиной, что содержит в себе нужные мне ресурсы. Серебро же я сразу переправил на корабль и начал строительство столь желанного устройства. До завершения маскирующего устройства МССТ КАН 3 часа 47 минут. Фух, теперь можно выдохнуть. КАН скроет мое излучение, то есть излучение судна. Благодаря этому я стану невидим для радаров и датчиков ГРАС. Правда, если они вдруг решат начать сканирование космического пространства, это станет для меня проблемой. К счастью, по прогнозам Ларри, шанс этого не более 1% в течение 370 дней. Как он это рассчитал, не знаю, но потом обязательно уточню. Сейчас же мне надо как-то дотащить все свое добро до базы. Чего только стоит катушка с медной проволокой. Кто бы мог подумать, что это можно купить и в магазине. А медь мне нужна, очень нужна. Но весит она... пожадничал. Теперь в одной руке катушка меди, за спиной рюкзак, полный всякой всячины, а в другой руке большой пакет. Можно сказать, что со всяким хламом. Но там есть нужные мне металлы. Когда еще удастся получить это? А до следующей зарплаты у меня целый месяц. Денег же осталось совсем немного, но на такси до торгового центра хватит. Будет странно, если я со всем этим буду по городу шататься. Точно привлеку внимание Кожевниковых. Но есть одно «но». Автобус на базу курсирует раз в 2 часа. Судя по времени, последний уехал совсем недавно. Так что я решил переждать в местном кафе. В фильмах люди часто там коротали время, поэтому, заказав себе чаю и бутербродов, принялся за изучение интернета. А именно, решил побольше узнать об этой стране и нашел вполне неплохую статью, пересказывающую события за последние 80 лет. Как уже говорил, нахожусь я в Российском царстве. В царство оно преобразовалось 80 лет назад, в 2027 году. За 2 года до этого мир находился на грани Третьей мировой войны и в любой момент мог погибнуть в пучине ядерного апокалипсиса. Но, как бы глупо это ни звучало, но человечество спасли Грасс. На весь мир обрушились бесчисленные десантные яйца жуков, и, судя по статье, это классическое вторжение Грасс. Вот только вместе с токсинами жуков появилось и лим-излучение. Оно сдержало как токсины, так и распространение жуков. Да и в целом человечество находилось в полной боевой готовности. Так что жуки огребли по полной. Но за первой волной последовала вторая, третья и так далее. Как итог, тяжелая война, в которой люди победили. Однако окончательно выгнать Грасс с земли им так и не удалось. Началось то, что и погубило Нор. Мутанты, заражения, чудовища и мор. Это дало жукам время укрепиться. И так создались так называемые «зоны», покрытые токсином территории. Люди не могли туда попасть, ибо из-за воздействия токсина они начинали мутировать. Постепенно они, конечно, создали герметичную броню и технику, но жуки уже набрали силу. Впрочем, те недооценили воинственность аборигенов. Пусть и ценою огромных потерь, но земляне уничтожили несколько десятков зон. Вот только остальные успели еще больше расшириться и продолжили расширяться да набирать силы. Но тут появились они, люди-мутанты, операторы энергии Ли. Благодаря им, людям удалось сдержать расширение зон и перегруппироваться. А дальше начался хаос. Люди-мутанты со слабой психикой оказались бомбами замедленного действия. Начались убийства, волнения, бунты, падение правительств. Устранение зон пришлось отложить, чтобы решить внутренние дела. И первые, как ни странно, из ситуации вышли арабы. Они решили как? Ты сильный и могучий? Все, ты шейх. Вот тебе земля, защищай и охраняй ее. Взамен тебя все будут почитать. И это помогло. Так что не прошло много времени, как западные страны стали сплошь королевствами да империями, а земли оказались поделены между аристократами. Аристократами стали лишь сильные и одаренные, которые защищали людей от мутантов и чудовищ, а также навели порядок на своих землях. Россия держалась до последнего, но под давлением одновременно изнутри и извне все же преобразовалась. Но не в империю. Многих до дрожи в коленях пугала некогда ранее существовавшая Российская империя, и могла начаться очередная и весьма глупая война. Компромиссом стало царство, без притязаний на имперские территории. Автор статьи указал, что народ лишь посмеялся над имперскими территориями. Возвращать, к примеру, ту же Прибалтику или Финляндию, которая находилась практически в руинах, никому не хотелось. Поэтому царство стало вариантом, который удовлетворил вообще всех. Ну и началось долгое и мучительное преобразование. Вот только в царстве было аж 5 зон, которые стремительно расширялись, а также имелись регулярные проблемы с мутантами и самодурами. А западные партнеры сделали все, чтобы преобразование в царство прошло максимально болезненно для страны. А потом раз — и к ужасу Запада 4 зоны внутри царства были зачищены, и осталась только одна — Камчатка-Аляска. Ее зачистка стала проблемой из-за удаленности. Но откуда тогда зона под Челябинском? Все просто. Это была зона Центральной Азии. В итоге Центральной Азии больше нет, а зона добралась до территории царства. Как итог, благодаря высокому уровню патриотизма, царство стремительно восстанавливало разрушения, оставленные вторжением, и быстро развивалось врагам назло. Но, как я посмотрю, десятилетия мира и процветания не очень хорошо сказались на аристократах. Потому когда Зона 9 добралась до русских земель, аристократы едва смогли дать отпор. Не зря у аборигенов есть поговорка, что «тяжелые времена создают сильных людей», «сильные люди создают хорошие времена создают слабых людей», а слабые люди создают тяжелые времена. От размышлений меня отвлек странного вида мужчина, подсевший ко мне за столик. «Приветик!» — приторно заулыбался он и положил подбородок на ладони, а локтями уперся об стол. Еще и взглядом прошелся по мне. «Здравствуйте». «А ты не местный, да? Не помню тебя здесь». Голос слащавый, улыбка до ушей. Что-то он мне не нравится. Не пойму, почему. «Нет, не местный». Покачал я головой и отпил чая. «Сразу видно. Я всех наших в городе знаю». Он продолжил на меня странно смотреть. И этот взгляд неприятен. Чувствую странную угрозу от него. «А ты свободен? Как насчет хорошо провести время? У нас сегодня вечеринка намечается. Новый зайка всех порадует». «Зайка?» Приподнял я бровь и ответил строго. «У меня запланированы дела». «Вот как, жаль. Но, может, я могу чем-нибудь помочь?» Он расстроился, но сдаваться не собирался. «Нет». Тот огорченно вздохнул. И в этот момент в кафе вошло несколько человек в черном. «Кожевниковы». Они внимательно осмотрели весь зал и направились к работникам кафе. Странный мужчина заметил что-то в моем взгляде и, посмотрев назад, увидел мужчин Кожевниковых. После обернулся, и на лице его появилась недобрая улыбка. «Вот оно что! А я могу помочь? Или наоборот?» Он протянул руку и положил на мою ладонь. Глаза его блестели, дыхание участилось, но вдруг он начал ощущать недомогание и бледнеть. «Что-то не так?» Поинтересовался у него. Он попытался отдернуть руку, но не смог. «Откроешь рот и умрешь». «Мутант!» Прохрипел тот, а глаза расширились от ужаса. Я же лишь молча кивнул. «Сейчас мы встаем и, держась за руки, пойдем к твоей машине». «У тебя же есть машина?» «Есть». Взяв одной рукой сумку с покупками и рюкзак, я поднялся. Следом за мной встал и Зайка. Вместе мы пошли к выходу. На людей в черном я не смотрел. Они на меня лишь кинули краткий взгляд и продолжили о чем-то спрашивать администратора кафетерия и официантов. Выбравшись из заведения, мы неторопливо пошли к выходу, а там и к парковке. Энергию я больше не выкачивал. Все же, если зайка-шантажист потеряет сознание, кто будет машину вести? «Езжай к Папазу», — приказал я, сев на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Довезешь меня и свободен». «Да». Похоже, он заметно расслабился, когда узнал, куда ехать. А еще со мной не было катушки с проволокой. Но это потому, что энергии этого странного человека мне хватило, чтобы перенести всю проволоку. Ну а катушка осталась на месте. На всякий случай я приказал поехать не напрямую, а сделать крюк. По прогнозу Ларри, шанс того, что противник может устроить засаду на пути к базе, равен 37%. Недопустимо высокий шанс, чтобы его игнорировать. Путь занял приличное количество времени, за которое Максимка, как он себя назвал, немного расслабился и разговорился. Тогда я и понял, что он из этих. Людей, у которых сломалась биологическая программа, направленная на продолжение рода. Так мне Ларри объяснил. У нас в древности тоже такие были. Но ученые нашли способ, как исправить их биологическую программу. А потом мы отказались от естественного размножения в принципе. Все ради победы. Но после ночи с Ниной... «Так, 9903, не отвлекайся. У тебя важная миссия, а секс — это нерациональное использование ресурсов организма и времени». «А значит, использование ЭЛИ для стабилизации гормонального фона и жизненных процессов организма рационально?» Съехидничал ДИИ. Я же стыдливо промолчал. В скором времени, когда мы уже подъезжали к базе Папас, я перебрался на заднее сиденье, чтобы переодеться в серую форму. Одежду же отправил в хранилище судна. Но, думаю, мне стоит сделать запас побольше. И не только вещей. Кто знает, что может пригодиться. «Прошу не забывать, что наш импровизированный склад имеет весьма ограниченное пространство», напомнил ДИИ. «И он прав. Нужно соблюсти баланс, иначе мне просто не хватит места на ресурсы. Но во всяком случае, теперь можно немного расслабиться. Вскоре будет установлена маскирующая система. Это выиграет мне еще немного времени. Но даже так расслабляться нельзя. Меня хотят убить. И судя по их решимости, они сделают все для этого. Даже в Папазе мне небезопасно. а значит, нужно становиться сильнее. «Хм, Ларри, а можно ли переместить мое тело на корабль?» — поинтересовался я, двигаясь ко входу в базу. Машина уже уехала, кстати. «Если расширить хранилище, то можно. Но есть один нюанс. Вам придется задержать дыхание. Ну и, вероятно, вы умрете. Напомню, что системы жизнеобеспечения у нас нет». «Не имеет значения, если я буду в броне. Это может пригодиться при сражении с ГРАС, чтобы спастись в критический момент. Проведи исследование и подбери варианты». «Принял». Погруженный в свои мысли, я прошел КПП и оказался на базе, которая уже стала мне новым домом. «Что ж, отдохнули, пора и за работу», — думал я, но вдруг взревела сирена базы. «Боевая тревога!»